Захария. Имя Захария означает «Господь помнит», но в Новом Завете упоминаются только два человека, носившие это имя, а именно сын первосвященника Иодая, убитый по приказу царя Иоаса, 2 Паралипоменон, 24 глава с 20 по 22 стих, между храмом и жертвенником, от Луки 11 глава, 51 стих, и от Матфея 23 глава, 35 стих. И потом священник Захария, которому евангелист Лука уделил более 40 стихов в первой главе своего Евангелия, из которых нам известны такие поучительные события в жизни священника Захарии. Первое. Он принадлежал к Авиевой череде или очереди. Так как все мужчины из рода Ааронова, у которых не было какого-либо телесного недостатка, к Левитам 21 глава 17 по 23 стих, имели право быть священниками и приносить жертвы, а в Израиле было только один жертвенник, то для обеспечения возможности служения большему числа людей Давид разделил всех живших в его время потомков Аарона на 24 череды или очереди, которые служили от субботы до субботы. И этот порядок соблюдался в храме и в дни Господа Иисуса. Авиева череда была восьмой. Когда наступала их очередь служения, то жребий решал, кому из них совершать кождение в святилище, а кому исполнять другие служения при жертвеннике. Захария во всех отношениях был человеком безукоризненным. Он и жена его были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Но и у них было свое горе, у них не было детей. А на это многие смотрели, как на кару Божию, и бездетные женщины подвергались поношению. Захария и его жена Елисавета свою нужду открывали перед Богом, но ответа не было. Так дожили до лет преклонных. По закону чисел 4 глава в 3 стихе и 47 левиты обязаны были совершать разные службы при скинии в возрасте от 30 лет до 50 лет. Но этот закон не касался священников, и отмечено в Библии также, что Илий исполнял обязанности первосвященника и судьи до самой смерти, которая наступила, когда ему было 98 лет. 1 Царств, 4 глава с 13 по 18 стих. Поэтому нет никакой возможности определить, сколько лет было Захарии, когда он считал себя старым, но служил в храме. Второе. Однажды, по жребию, досталось ему войти в храм Господень для кождения. От Луки 1 глава с 8 по 10 стих. Это был счастливый для него день. Еще более счастья ожидал его в храме. Там явился ему ангел Господень с радостной вестью. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей». И многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. От Луки 1 глава с 11 по 17 стих. Чудесный букет божественных истин. Посчитайте. Услышана молитва твоя, жена твоя родит тебе сына. Рождение его принесет радость тебе и многим. Он будет велик пред Господом, будет исполненным Духа Святым. Многих из сынов Израилевых обратит к Господу, предидет пред Мессией в духе и силе Илии, и таким образом исполнит пророчество Малахии, 4 глава с 5 по 6 стих. Благовонный запах этого букета оказался для Захарии ошеломляющим. Священник, учивший других доверять Богу, пересказывающий народу историю Авраама и Сары, историю Маноя, отца Самсона, историю Анны, матери Самуила, вдруг все это забыл. И помнил лишь то, что он уже стар, и жена его в летах преклонных. Еще хуже было то, что он потребовал знамения. Почему я узнаю это? Иначе говоря, какое дашь доказательство или знамение, что ты правду говоришь? В английском переводе Вьюса так и стоит. По какому факту я узнаю, что это именно так? В Библии упоминаются случаи, когда люди сомневались и просили у Бога поддержки для их веры. Когда Бог возвестил Аврааму, что награда его весьма велика, Авраам пожаловался. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, Елиезер из Дамаска, наследник мой». Бытие 15 глава, с 1 по 6 стих. Бог не только сказал Аврааму, что не Елиезер будет его наследником, но для подкрепления своих слов велел Аврааму выйти из шатра, посчитать звезды на небе, говоря: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Гедеон из незначительного племени Евиезерова и младший в своем доме сомневался в своих силах и способностях победить мадианитян. И для подкрепления своей веры в один вечер просил Бога, чтобы на всей земле было сухо, а на расстеленной им шерсти была роса. А в другой вечер просил, чтобы роса была на всей земле, а шерсть оставалась сухою. Судей 6 глава, с 36 по 40 стих. Бог исполнил просьбы Гедеона и подкрепил его слабую веру. Захария же хорошо знал Слово Божье и учил народ послушанию Богу. Требование знамения было вызовом Богу, и он получил знамение только не такое, какое ожидал. Ангел строго посмотрел на него и объявил: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». От Луки 1 глава, с 18 по 20 стих. Ангел удалился. Захария вышел к народу, но не мог произнести обычного благословения и ничего не мог сказать. Только знаками дал понять, что имел в храме видение и лишен дара речи. Третье. Когда Елизавета, жена Захарии, родила мальчика, в восьмой день собрались родственники и соседи совершить обрезание и дать имя младенцу. Все благодарили Бога, что он вспомнил нужды Захарии и Елизаветы, и предлагали дать младенцу имя Захария, как вполне соответствующее событию. Но Елизавета видела в этом нечто большее и предложила дать младенцу имя Иоанн, еврейский Иоханан, что значит «Господь милостив». Родственники с этим не соглашались. Чтобы разрешить спорные мнения, обратились к Захарии, отцу младенца. Тот потребовал дощечку и написал на ней «Иоанн, имя ему». Все удивились. Не разговаривали, не сговаривались, а такое единодушие. В действительности же Захария подтвердил только то, что ему было возвещено ангелом, а Елизавета внутренним чутьем или по внушению Духа Святого пришла к такому же решению. Четвертое. Время испытания и молчания кончилось. У Захарии разрешились уста, и в первую очередь он возблагодарил Бога и за исполнение его молитв, и за полученный урок. Все еще больше удивило всех, и они говорили: «Что будет младенец сей?» Как бы в ответ на этот вопрос Захарий исполнился Духом Святым и произнес такое пророчество: «Благословен Бог, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и в тени смертной, направить ноги наши на путь мира». От Луки 1 глава 67 по 79 стих. Аминь.